Может, мне составлять для себя памятки, список дел, можно попробовать. Впрочем, в данный момент мое следующее занятие было очевидным. Выйдя из подвала, я сразу отправился в кабинет и стал листать записную книжку моего предшественника до последней читабельной страницы. На это потребовалось некоторое время. Я прочитал уже больше половины, и всего несколько страниц теперь были затуманены серой дымкой. Собственно, то же самое можно сказать и касательно моих собственных познаний о природе всего происходящего. Всего несколько пятен чернели на полотне моего понимая мира за границей сновидения и его природы. Отдадим этим пятнам или лакунам должное. Они были довольно глубокие и, если быть неосторожным, в них довольно просто можно было провалиться с головой и сломать себе шею, но вообще я уже более или менее уверенно стоял на ногах. И вот сейчас у меня появится новая опора, думал я, пока не перелистнул очередную страницу и не увидел на ней единственную фразу «крепись», и все, я сморгнул. Лаконичное замечание, ничего не скажешь. Я пролистал следующие страницы, они были сокрыты пеленой тумана. Вернулся на эту, всмотрелся, «крепись», ну ладно. Я покачал головой, закрыл записную книжку и размялся. Бывает, по всей видимости, восьмой ранг. Восьмой же, да, вроде, сбился со счета, был промежуточным. Я стал сильнее, но мой предшественник еще не может раскрыть мне новую информацию. С одной стороны, это было прискорбно, а с другой косвенно говорило о том, что следующая его запись обещает быть особенно важной, монументальной и опасной. Жду не дождусь. Я вышел из кабинета и двинулся в сторону арсенала. Прежде чем снова спускаться в подвал, мне захотелось проверить зеркало. Последнее было на прежнем месте и с виду совсем не изменилось, но стоило мне в него посмотреть, и по спине у меня молнией пробежала холодная дрожь. Я шагнул вперед, сглотнул. Фигура та самая, которую я видел в прошлый раз, стала ближе. Теперь она стояла прямо за дверью у меня за спиной. Я не видел ее целиком, только половину или треть. Костюм в черную полоску, плечо, лакированную туфлю, грубые, кожаные черные перчатки. И больше ничего. Все это торчало с правой стороны дверного проема всего в нескольких метрах у меня за спиной. Фигура была неподвижной. Я обернулся. Ее не было. Тогда я сделал глубокий вдох и, продолжая смотреть в зеркало, стал медленно пятиться. Между делом в моей руке появилась булава. Когда между нами оставались считанные сантиметры, я быстро сориентировался в зеркальном отражении, крутанулся всем своим телом и ударил. Краем глаза я продолжал следить за зеркалом. Происходящее в его овальной плоскости предстало мне, словно в замедленной съемке. В тот самый момент, когда булава разбила стену, случилась оптическая иллюзия, и фигура исчезла. Я немедленно отпрянул, ударился спиной о другую сторону дверного проема, затем быстро вышел в зал и посмотрел в зеркало. Фигура не исчезла. Она все еще была на месте. Только теперь туфля, рука и кисть в кожаной перчатке торчали из открытого дверного проема кабинета. Проклятие. Похоже, от этой твари так просто не избавиться. Я перевел дух, вернулся в арсенал и снова пристальным, задумчивым взглядом посмотрел на зеркало. Вскоре на моих губах показалась раздраженная улыбка. Чем писать скоро мой предшественник мог расписать, что мне делать с этой штукой? Что вообще случится, когда фигура станет еще ближе? Знать это мне совершенно не хотелось. Может, разбить зеркало? Опасно. Когда имеешь дело с вещами и событиями, природа которых тебе непонятна, следует по мере возможности избегать любых радикальных действий. Еще немного помявшись, я повернул зеркало к стене и вернулся в зал. Затем с минуту стоял на месте и переводил дух. Наконец я мотнул головой, стараясь выбросить из головы дурные мысли, и стал спускаться по лестнице в подвал. Монотонная дорога и узкий каменный туннель несколько освежили мою голову. Вскоре на смену мрачным предположениям касательно злополучного зеркала пришли более размеренные размышления о том, как там поживает Ямато и Мурасаки, если они все еще, надеюсь, были вместе. Мое сердце сжималось от мысли, что они, обыкновенные, немного нелепые школьницы, оказались выброшены на разоренный, лишенный даже намека на цивилизацию и пропитанный радиацией и прочим всевозможными токсинами континент. Его немного разжимала другая мысль, что при себе у них были огромные человекоподобные роботы, но все равно, волнуюсь, на смену каменным стенам пришли розовые обои. Я уже собирался сосредоточиться на своей метке, как вдруг удержал себя. Стоп, совсем забыл. Кроме Ямато в этом мире был и другой носитель, ребенок, сын Киёко. Что с ним случилось после того, Как Куросаки и правительство раскрыли заговор Рюсия, теоретически, они могли не узнать, что последний был причастен к произошедшему. Рюси всегда была чрезвычайно щепетильным человеком и потрудился не оставить никаких записей касательно теракта, во время которого погиб Икари. В крайнем случае, следовательная команда подумает, что священник-ребенок был не более чем очередным декоративным элементом, который Митсубиси придумал, чтобы сделать свой культ более аутентичным. Впрочем, все равно следует проверить и посмотреть своими глазами. На секунду я замялся, опасаясь, что мое появление в теле ребенка может привлечь лишнее внимание. Но затем здраво рассудил, что не могу себе представить, как именно это может произойти, сосредоточился и почувствовал, как синий вихрь постепенно заволакивает мое сознание. Ощущение было такое, словно земля ушла у меня из-под ног. На секунду я испытал ощущение свободного полета, а затем хлюпнулся в маленькое материальное тельце, открыл глаза, увидел лампочку, зажмурился от яркого света, повернул голову на бок и стал медленно осматривать свое окружение. На смену спальни в квартире Митсубиси пришла просторная, чистая, несколько даже стерильная комната. Стены в нее были белыми, почти блестящими. Из мебели была кроватка, на которой я, собственно, лежал, и пестрая, странно смотрящаяся на фоне ослепительной белизны горка всевозможных детских игрушек. Казалось, их принесли сюда в пакете прямо из магазина, вывалили и больше к ним не прикасались. Слева от меня находилась металлическая дверь. При виде последней мне сразу вспомнилась тюремная камера, в которой держали Ямато. И действительно, все это место казалось несколько странным, чтобы устраивать здесь детскую комнату. Я нахмурил свои маленькие бровки, опустил голову на приятные, гладкие и прохладные покрывала и уже собирался обдумать свое положение, как вдруг раздался тихий свист. Я немедленно повернулся и снова посмотрел на дверь. Мое маленькое сердце затрепетало, а на устах немедленно зависло заклинание. В дверном проем стоял Куросаки в своем черном костюме, с волосами, которые казались даже более взъерошенными, чем обычно, улыбался и поправлял очки. Наши взгляды встретились. В ту же секунду я отвернулся, сделал невинные сонные глазки и попытался изобразить обыкновенного ребенка. Зазвучали шаги. Куросаки приблизился, покачал головой и сказал: «С добрым утром, агу, мисс Надисика». «Будь 53, я не знаю». Некоторое время спустя Куросаки вертел у меня перед глазами, так, словно я был преступником, а это была запись, на которой соучастник преступления сдал меня с поличным, розовой тетрадкой. Это был дневник Ямато, мистер дневник старшей школы, если быть конкретней. Немногим после побега Ямато правительство устроило обыск у нее дома и обнаружились эту штуку. А в ней, мое признание, что Надисика, низ, сделанное во время моего последнего визита, о котором я после этого, по причине мириада прочих дел и забот, благополучно забыл. После этого они внимательно изучили все прочие записи, ну а дальше, говорил Куросаки, с этой его улыбкой, которая теперь вызывала у меня немалое раздражение, дальше было дело техники. Из допроса Митсубиси они узнали про его встречу с ребенком и скелетом, а также о странных событиях, которые произошли во время теракта, устроенного Киёко, и собственных показаний последней. Все это, а также занятный факт, что Ямато в свое время была обнаружена на том же этаже, что Киёко, позволило следствию прийти к выводу, что скелет, ребенок и Надисика – одно лицо. «Если у вас есть лицо, разумеется», – невозмутимо заметил Куросаки. «Есть», – ответил я мрачным голосом. Затем приподнял голову, чтобы смотреть через решеточку люльки, и спросил: «Как вы заметили, что я завладел телом младенца господина Тара?» «Тара, так зовут младенца?» «Да, очень просто. Мы подключили к нему датчики, показывающие состояние его мозговой активности. В данный момент мальчик находится в состоянии глубокого сна, и тем не менее мы с вами разговаривает. Странно, не правда ли?» – заметил Куросаки. «И что теперь?» «Теперь», – протянул Куросаки, поправляя очки, «несколько вариантов. Некоторые говорят, что нам следует немедленно ликвидировать господина Тара, другие предлагают провести вскрытие. На данный момент первая партия скорее преобладает, однако второй удается временно держать ее в узде. Что же насчет меня?» – улыбнулся. «Я бы хотел поговорить. Поговорить». Я опустил голову и вздохнул. В моем теле этот жест наверняка смотрелся предельно комично. «Поговорить. Ладно. Почему бы и нет? На самом деле меня давно уже порывало без обиняков все обсудить с местной правящей верхушкой. Удерживали меня штампы стареньких американских фильмов, в которых даже мирных, добрых пришельцев проклятые ксенофобы из правительства отказываются слушать и требуют немедленно сбросить на них атомную бомбу. В случае местной администрации данный подход был даже несколько оправдан, учитывая весь их прошлый опыт общения с НИСами. Даже простая попытка заговорить была опасна, ибо ставила под угрозу жизнь моего носителя. Использовать для этого дела фамильяра я не мог, поскольку все еще не знал местный язык, а учить Ямато или другого человека магии, как я это сделал в свое время с Пирай, у меня попросту не было времени. Но вот пришел момент, когда сами обстоятельства вынуждают меня сознаться. Что ж, ничего не поделаешь. Хотят поговорить? Давайте поговорим. Мне самому рассказывать? Или у вас есть конкретные вопросы? Спросил я деловитым голосом. Я удобство я прибавил ребенку несколько лет, на что Куросаки не обратил внимания, хотя с его стороны наверняка выглядело довольно сюрреалистично, когда младенец вдруг вымахал на дюжину сантиметров. «Как вам будет удобнее?» – учтивым голосом ответил Куросаки. «Теперь, когда последний больше не имел надо мной власти, относительно, мне его вкрадчивые интонации показались довольно раздражающими. Но я терпел, и потому что надо, и потому сам я тоже был довольно неприятным человеком, в этом плане мы были как будто похожи. «Начинай», – махнул я своей маленькой ручкой. «Благодарю», – кивнул Куросаки. «Вы, НИС, зависит от определения. И какие же бывают определения, если позволите? Я действительно создание из другого измерения, как и они. Вот как? Да, только такие создания бывают разные. И какие? Злые, добрые, умные и не очень. А вы, умный и добрый. Именно поэтому вы не собираетесь уничтожать наш мир, именно поэтому я собираюсь его спасти. Помогая предателям и культистам, сами довели. Вы хотели убить школьницу. Вынужденная мера. Может и нет. Ссылаетесь на происшествие с мисс Юки. Как вы про нее узнали? Мы умеем узнавать, улыбнулся Куросаки. Я прыснул. Так можете подробнее рассказать, что именно вы собой представляете? В дневнике вы писали про некие порождения. Можно с этого момента поподробней? Я вздохнул, посмотрел краем глаза на камеру, которая, точно паук, притаилась в углу помещения, и завел рассказ. Разумеется, я не говорил всей правды, и потому что это было опасно, вспоминанием дневник моего предшественника, в котором писалось об этом и не раз, и потому что не было особенного смысла. Тем не менее, картину я составил довольно складную. В моем рассказе фигурировали существа, которые находятся за границей мироздания. Время от времени они проникают на материальный план бытия и пытаются его уничтожить. Некоторые из них, не все, встречаются и добрые индивиды, вроде меня, которые наоборот хотят сохранить другие миры в целостности и сохранности. Были и другие подвиды, неразумные, обыкновенные НИСы, и разумные вроде меня. Что же касается Вестника, на самом деле я был не совсем уверен, но, на всякий случай, причислил его к числу неразумных. Чтобы Куросаки и остальные не пытались лишний раз завязать с ним разговор, это было опасно. Собственно, именно чтобы спасти этот мир я и завладел, временно, телом местного обитателя, то бишь Ямато, и добился между прочим неплохих результатов. Куросаки слушал меня пристально, время от времени кивая и задавая уточняющие вопросы, которые никак не выражали его собственное отношение к моему рассказу. Наконец он замолчал и некоторое время смотрел в пустоту, затем он поправил свои очки и медленно спросил: «Как именно вы собираетесь спасти наш мир?» Я сглотнул. Вопрос этот был ожидаемым, но каверзным. Помявшись, я ответил на него единственным правильным образом. «Я не знаю». 54. Направление. «Я не знаю». Куросаки улыбнулся ослепительной улыбкой. Мне стало несколько неловко. До сих пор я завирался, на всякий случай, чтобы правдивая информация не ускорила погружение мира в зону кошмара и не привлекла внимания одного из них. Но врать на эту тему было бы опрометчиво. А раньше вас получалось спасать миры? Нет. Надеюсь, в этот раз получится. Надеюсь, да, надеюсь. Куросаки еще некоторое время смотрел на меня и наконец медленно кивнул. Что ж, пускай. В таком случае, мисс Надисика, надеюсь, у нас с вами будет благотворное сотрудничество. С этими словами он протянул мне руку. Я посмотрел на нее с некоторым подозрением. Замечая мой взгляд, он прибавил: «Полагаю, наше предложение по сильной поддержке кажется вам довольно поспешным и подозрительным, добавил я невозмутимо. Разумеется, и смею заверить, еще несколько лет назад мы, разумеется, предпочли бы ликвидацию, как более надежный способ, но, его взгляд обратился в пустоту, а улыбка стала призрачной, похожей на маску. В данный момент у нас не осталось других вариантов. Почему? Удивился я. Вы не знаете? Я нахмурился. И понял. Нисов становится больше. Так, Куросаки кивнул. Статистика эта была закрыта, государственная тайна, добавил он не без улыбки, разумеется горькой, однако в последние годы, даже не так, с момента нашествия Вестника частота появления нисов неумолимо возрастала. Сперва это было совсем незаметно, напротив, по мере того, как совершенствовалась система ликвидации, техника выявления зараженных и сами стражи, статистика наоборот была довольно приятной, и было время, когда правительство подрисовывало ее только самую малость. Но постепенно государство достигло предела в своих возможностях подавления симптомов, и тогда стрелочка на графике сперва стала замедлять свое падение, затем выпрямляться, а затем карабкаться наверх. По нашим расчетам, при самом благоприятном варианте развития событий, уже через несколько лет мы больше не можем противостоять ни сам, поэтому у нас не остается выбора. «Мисс Надисика», — беспечно сказал Куросаки. Я вздохнул, помялся и пожал его собственную своей маленькой ручонкой. «Премного благодарен». «Не за что», — ответил я кратко. «Полагаю, теперь вы бы хотели обсудить дело мисс Ямато, так?» Я кивнул. «И Муросаки, разумеется. Что стало с их родителями? Разве у них были родители?» — удивился Куросаки. Я вытаращил глаза. Куросаки улыбнулся. «Шутка. На самом деле с ними все в порядке. Родителей мисс Ямато мы не трогали, напротив, мы предоставили им временный оплачиваемый отпуск, который они решили провести у себя дома. С ними работает психолог, профессионал своего дела. Что же касается родителей мисс Юки, в данный момент они находятся под стражей. Во время задержания ее мать пыталась совершить самоубийство. Что?» Встрепенулся я, но мы успели вовремя, и к тому же господин Дзюн помешал ей совершить задуманное. В данный момент их состояние является стабильным. Более того, оба они выразили согласие принять участие в переговорах со своей дочерью, если таковые все же состоятся. Я выдохнул. Если состоятся. Потом снова напрягся и пристально посмотрел на Икари. У нас появились определенные сомнения в этом, когда мы заметили траекторию, по которой движутся мисс Ямато и мисс Надисика. «Траекторию?» – спросил я, старательно скрывая тревогу в своем голосе. «Имеется в виду их продвижение в глубины континента. Сперва мы думали, что последнее вызвано желанием отдалиться от береговой линии, и действительно, в данный момент мы можем использовать только свои датчики и спутники для наблюдения за ними, но затем расчеты показали, что мисс Ямато и мисс Муросаки двигаются именно в том направлении, к той самой точке, где в свое время впервые появился Вестник». Икари посмотрел на меня взглядом прилежного ученика, который спрашивает своего учителя. «Зачем?» «Без понятия». Тем не менее, признаваться в своем неведении я не стал. Было бы странно как для загадочного порождения иного измерения, если бы он настолько не контролировал ситуацию. Собственно, еще одна причина, почему я решил нагнать на себя этот образ, была в том, что я хотел повторить успех золотых крыльев и придать этой своей личине таинственный ореол. Стать божеством – только один вариант, с помощью которого можно собирать силу веры, то бишь туманность, заключенную в человеческих сердцах. Главное – построить для себя внушительный образ, бога или демона. Это уже совершенно не важно. Наконец я попрощался с Куросаки, покинул младенца и сосредоточился на метке, которую оставил на Ямато. Тысячи мыслей и предположений пронеслись у меня в голове, пока мое сознание заволакивал синеватый вихрь. Поэтому я даже не заметил, как окружающий мир вдруг снова обрел материальность. В себя я пришел, лежа в кромешной темноте. Было тесно, мягко и очень жарко. Вскоре я догадался, что нахожусь внутри своего стража. Вместе с тем и темнота немного развеялась, и я разобрал тусклый свет красной лампочки, которая в данный момент тоже была накрыта темным покрывалом и сияла расплывчато, словно звездочка в ночи. Я смотрел на нее некоторое время, а затем стал, медленно, чтобы ничего не задеть, приподниматься. По всей видимости, стояла ночь. Собственно, это было закономерно. Почти все мои визиты в этот мир приходились примерно на одно и то же утреннее время. Довольно удобно, кстати говоря, было бы неловко, если бы я прибыл с вечера, и мне приходилось бы несколько часов подряд караулить Ямато, пока она не заснет. Кстати говоря, в этот раз сон у нее получился неважный. Тело мое ломило, как это обыкновенно бывает во время болезни. Я вздохнул, стояла духота, и стал медленно выбираться из плеяды запотевших одеял, которые, словно кокон, укутывали тельце Ямато. Вдруг я остановился, когда за очередным слоем белой ткани мелькнула еще более светлая кожа. «Так, у нас проблемы». Я сосредоточился, еще немного разобрался в своих ощущениях и понял, что под всеми этими одеялами Ямато была совершенно голой. Непредвиденное обстоятельство, конечно. Чувство было предельно неловкое, как будто все мое тело вдруг превратилось в смертоносный капкан. Я снова пристально осмотрелся. Немногое можно было разобрать в приглушенном свете, однако кабинка внутри стального титана была совсем небольшой, и вскоре я убедился, что ни моего костюме, ни другой одежды здесь нет. «Ну ладно», — сказал я своим высоким голосом, который показался мне немного хриплым, сбросил все одеяла кроме одного, в которое закутался, как женщины обыкновенно кутаются в полотенце после ванны и, осторожно переставляя босые ножки, направился на выход. Стальная дверь оказалась незапертой. Стоило мне потянуть за вентиль, как она приоткрылась, и в лицо мне ударил и заставил зажмуриться ослепительный свет. Мои глаза еще не успели к нему привыкнуть, как сильный ветер резко приподнял мои волосы и попытался сорвать наспех завязанное покрывало. Я немедленно схватился за него, удержал на месте, вздохнул, чувствуя, как леденящий воздух вонзается в мою грудь, и капельки пота, которые до сих пор покрывали мое тело, превращаются в маленькие иголочки мороза, приподнял голову и осмотрелся. Пустыня. Именно это слово в первую очередь промелькнуло у меня в голове. Пространная серая пустыня без конца и края. Целое море, в котором ветер вместо волн разбрасывает песчинки и перекатывает серые дюны. 55. Доброе утро, Ямато. С минуту я растерянно разглядывал серые дали. Затем пришел в себя, качнул голову и посмотрел на черного великана, который лежал неподалеку от моего собственного. На долю секунды он, припорошенный серым песком, показался мне сраженным рыцарем, который распластался посреди праха и теперь медленно погружается под землю. Я помотал головой. Образ исчез. Я собирался пройтись вперед, чтобы осмотреться, как вдруг услышал взволнованный крик. «Ах!» Повернувшись, я прищурился, а затем облегченно вздохнул, когда увидел Мурасаки. Последняя в своем черном облегающем костюме показалась из-за массивной руки своего стража, заметила меня, вскрикнула и сразу бросилась в мою сторону. Не успел я поздороваться, как Мурасаки бережно обхватила мою голову, наклонилась, сама стала на цыпочки и прильнула губами к моему лбу. Все это произошло несколько стремительно, что я не смог, да и не хотел на самом деле, оказаться ей ни малейшего сопротивления. Так и мы застыли. Я чувствовал легкое, хотя и немного шершавое касание обветренных губ Мурасаки. Затем она медленно отстранилась, посмотрела на меня взволнованными глазами и сказала голосом, в котором слышалась тревога и вместе с тем упрек. «У тебя жар, возвращайся скорее», после чего едва ли не силой затолкана меня назад в кабинку моего стража. Все произошло настолько стремительно, что я и опомниться не успел, как снова оказался на покрывалах, из которых Мурасаки старалась сварганить для меня кокон. Сперва я собирался сказать, что все в порядке, но затем почувствовал, что тело мое действительно ломит, как это бывает при болезни, и замолчал. Наконец Мурасаки закончила, устало вздохнула с таким видом, будто ей только что удалось избежать большого кризиса, медленно присела передо мной и спросила: «Все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, относительно». «Чхи, я поищу платок». «Нет, не нужно, Мурасаки. Можешь напомнить, как долго я уже тут сплю?» Начинать следует с безобидных вопросов. Наверняка у нее появится подозрение, если я сразу спрошу, где мы находимся и что здесь вообще происходит. Сосредоточенно нахмурилась девушка. «Со вчерашней ночи, кажется. Здесь сложно уследить за временем», сказала она, как будто пытаясь оправдаться. «Понимаю. И как скоро мы доберемся? Еще день пути». «Ямато», вдруг раздался механический голос. Меня передернуло. Мурасаки, еще секунду назад смотревшая вокруг в поисках очередного одеяла, вдруг застыла. Волнение, которое читалось у нее на лице, исчезло. На смену ему пришло выражение столь же непроницаемое, как фарфоровая маска, и только глаза ее углубились, ибо в них завихрился серый туман. «Ты», — проговорил я напряженным голосом, и в голове у меня немедленно возникла плеяда заклинаний. Возникла и сразу исчезла, когда я вспомнил, что таинственный другой фантом в данный момент контролирует тело Мурасаки. Выбить его будет непросто. Я скорчил раздраженную улыбку и спросил: «Опять хочешь поиграть?» «Нет», — ответила девушка механическим голосом. «Я хочу поговорить, Ямато». «Поговорить?» — удивился я. Мурасаки кивнула. «О чем, я должна сказать? Почему вы приближаетесь к этому месту?» «Этому месту, где впервые появился вестник». Я нахмурился. «Почему? Я вас попросила». «Ах», — удивился я. Мурасаки невозмутимо кивнула и заговорила своим голосом, который, казалось, делал паузу после каждого слова. Она рассказала мне о том, что случилось сразу после того, когда я в прошлый раз оставил Ямато. Сперва девушка была безутешной, и не мудрено. Все случившееся, побег, разлука с родителями и вынужденное предательство, было для нее страшным испытанием. Мурасаки хотя бы немного привыкла к подобному напряжению, и даже ей потребовалась определенная поддержка. Ямато. В общем, когда они проснулись, Мурасаки, к великому своему удивлению, обнаружила свою спасительницу всю бледную, с красными глазами, разливающую крокодилью слезы и повторявшую нечто вроде «Хочу к маме хнык». Девушка была настолько шокирована этой удивительной переменной, этим резким исчезновением опоры, которая все это время ее поддерживала, что незаметно для себя смогла самостоятельно подняться на ноги и немедленно стала ухаживать за Ямато, гладить ее, утешать, загоревать для нее куриный суп и носить печенье из магазина. Когда же Ямато еще и захворала, Мурасаки и вовсе превратилась для нее в полноценную няню и стала следить за здоровьем девушки с той щепетильностью, которую редко можно обнаружить даже в отношении мамы к собственному ребенку. И все это время она за ними наблюдала. Кто она была такая, неважно, это не имеет значения. Важно, что мне и вам, и всем надо. Впервые она связалась именно с Ямато, завладев для этого телом Мурасаки. Впрочем, последняя тоже прекрасно себя осознавала, и потому обе девушки услышали ее просьбу. Они должны были проследовать в конкретном направлении и доставить туда Ямато. «Меня», — перепугалась Ямато. «Другую Ямато. Надисика, вы друзья?» — спросила она тогда. «Почти», — ответил другой фантом. «И здесь нужно сделать важное замечание. По всей видимости, хотя Ямато и не смогла прочитать признание, которое я сделал у нее в дневнике, она все равно его помнила, как и все остальные события, которые произошли с ней, пока я контролировал ее тело. Собственно, поэтому девушка сделала вывод, что, если Надисика была Нисом, значит прямо сейчас через Мурасаки с ней говорил другой, тоже добрый, наверное, Нис. Она обещала исполнить указание, если это действительно было нужно, и школьницы отправились в свое путешествие к сердцу бури. «Вот и все», — сказала Мурасаки. «Не все», — сказал я, делая напряженный голос. «Зачем тебе, то есть мне, туда нужно, в это место? Ты поймешь, когда все увидишь». Я вздохнул. Впрочем, такого рода туманный ответ был вполне ожидаемым. «Знаешь, у тебя не самый хороший послужной список, чтобы я мог тебе просто доверять». «Знаю, и это нужно всем». Я покачал головой. «Ладно, почему бы и нет. С одной стороны, в свое время она действительно мне изрядно напортачила, а с другой, во время происшествия с Мурасаки она наоборот, как будто старалась предупредить меня о грядущем. К тому же теперь, когда я добрался до восьмого ранга, я был несколько более уверен в своих силах. Так почему бы и нет? Почему бы не разрешить еще одну загадку?» «Ну ладно», — уговорила. 56, Х1. «Ну ладно», — уговорила. Кстати говоря, забавно, что таинственный фантом говорил о себе в женском роде. Получается, он, а вернее она, тоже была девушкой, ХМ. Таким образом, Надисика была единственным парнем в этой компании, и об этом никто не знал. Звучит как задел на подростковую комедию. «Последний вопрос», — сказал я. «Это ты?» Я вытянул руки и скрестил указательные пальцы, повторяя жест, который мне в свое время мне продемонстрировалось он. Мурасаки кивнула. Я задумался. «Крестик. Что именно означает крестик? Может, у фантома была крестовидная форма?» Я попытался представить себе это, когда раздался вздох. Я немедленно посмотрел перед собой и увидел, что Мурасаки опустила голову и поморщилась. Точно у нее была мигрень. Когда же ее глаза открылись, в них больше не было серой пелены, на смену ей пришла обыкновенная растерянность. «Все?» — спросила Мурасаки. Я кивнул. «А ты?» Она обратила на меня неуверенный взгляд. «Надисика, будем знакомы», сказал я и протянул ей руку. Мурасаки посмотрела на нее, помялась, затем неуверенно пожала. «Спасибо», сказала она, опуская взгляд, когда наши руки разошлись, а потом добавила, предвосхищая мой вопрос, «за все». Я хотел было ответить, как вдруг испытал странное ощущение, как будто впервые говорили именно со мной, не с маской, которую я все это время носил на лице, не с Ямато, не с Надисика, но именно со мной, и слова эти были словами благодарности юной девушки, жизнь которую я спас вопреки всем и вся. Я не улыбнулся, я вообще не очень улыбчивый человек, только ответил, ни за что. После чего между нами повисла неловкая тишина. Мурасаки растерянно разглядывала свои колени, чувства ее были вполне понятны. Телом ее подруги вдруг завладело существо из иного измерения, доброжелательное, но все равно непонятное. Стараясь снова завести часики нашего разговора и настроить их на определенный лад, я сказал, «Кстати, Мурасаки, можешь принести одежду, а то как-то, ах, да, конечно», быстро кивнула Мурасаки, и так зарделась, будто бы это она, а не, застала Ямато нагишом. Она немедленно бросилась из кабинки в пустыню, едва не ударившись на бегу о дверной проем. По возвращению она принесла фиолетовый костюм Ямато. Я стал одеваться, и в этот раз, я отметил это с определенным удовольствием, Мурасаки помогла мне застегнуть застежку на спине. Между делом я припомнил заклятие, которое помогает от простуды, прочитал его и почувствовал, как болезненная ломка оставляет мое тело, растворяясь в стремительном потоке жизненных сил. После этого потребовалось еще некоторое время, чтобы убедить Мурасаки, что со мной и Ямато все совершенно в порядке, после чего каждая из нас вернулась в своего стража, и мы продолжили свое шествие в глубины континента. В моей голове мелькнула, и сразу исчезла, мысль заскочить к Куросаки и рассказать ему о происходящем. У этого человека была неприятная особенность заставлять других думать, будто они на него работают. Вот и у меня появилось глупое ощущение, словно бы я должен вести перед ним отчетность, нужно такое подавлять. В этот раз Мурасаки не чуралась использовать своего стража. Заметив это, я спросил ее, все ли в порядке, и прибавил, что теперь, когда я вернулся, в смысле вернулась, я могу снова понести ее на руках, чтобы замедлить процесс заражения. Мурасаки мне ответила по рации, голос ее при этом звучал немного неловко, что делать этого не нужно, и что она, то бишь другой фантом, по собственному заверению избавила ее от этой проблемы. Я кивнул. Действительно, если она умеет открывать и закрывать после себя синие вихри, как тогда с сестрой Мацуя, значит, наверное, умеет их стабилизировать. Кстати говоря, я и сам это умею. Правда, бессознательно. Ведь не просто так уровень заражения Ямато, диаметр ее синего вихря уже довольно продолжительное время остается неизменным. Другое дело, что я не совсем уверен, зачем вообще Мурасаки идти вместе со мной? Впрочем, с определенной точки зрения именно находясь возле меня она была в наибольшей безопасности. И мы пошли. Это было странное шествие. Стражи позволяли нам перемещаться с необычайной быстротой. За считанные часы вокруг могло смениться великое множество картин, горы, луга, пространные реки, города и деревни, калейдоскоп пейзажей, в равной степени отмеченных печатью разрухи и запустения. Царила умиротворенная тишина, нарушаемая только редкими порывами ветра, и все же, разглядывая гигантские впадины и каньоны, которые могли уместить в себя целые страны, я точно улавливал отголоски той рукотворной бури, которая и послужила причиной всей этой монументальной разрухи. Постепенно окружение становилось все более однообразным, вскоре осталась только бесформенная пустыня, напоминающая поверхность Луны. Она продолжалась неизвестное количество времени. Собственно, само время, казалось, расплавилось в этом месте как на картине Сальвадора Дали в лучах беспощадного солнца, слепящего из бездны голубого неба. В пустынях часто возникают миражи. Именно это я подумал, когда впервые увидел его. Лишь несколько секунд спустя, хорошенько присмотревшись, я понял, что вижу это на самом деле. Я замер. «Что там?» – раздался из рации голос Мурасаки, которая шла у меня за спиной. Черный великан насторожился, шагнул вперед, и в ту же секунду из динамика раздался удивленный возглас. Затем повисла тишина. Вместе с Мурасаки мы просто стояли и смотрели на него, на город. Только не такой, которые встречались нам раньше, не руины, но целый, заурядный пригород, который распластался среди серого песка. Он был похож на субурби, которые усеивали пустыню вокруг Лас-Вегаса, только здесь не было никакой дороги, которая соединяла бы этот вырез цивилизации с остальной агломерацией. Впрочем, вовсе не это было самое странное, намного удивительней была жизнь, которая копошилась на прилизанных газончиках и сереньких бордюрах. Я присмотрелся и не поверил своим глазам. Здесь были люди, взрослые отцы семейства, которые поливали газоны, мамы, которые стояли на белоснежных кухнях, и дети, которые резвились на дорогах, катались на велосипедах и перебрасывали друг другу яркий красный мяч. Что происходит? Это взаправду? Нет, глупость. Разумеется, все это не может быть настоящим. Я посмотрел на Мурасаки, как будто надеясь увидеть некую реакцию, выражение, на черной маске огромного металлического лица ее стража, но вдруг, к моему удивлению, Мурасаки ответила на этот взгляд, а затем из рации раздался уже знакомый, немного механический голос Ха. «Теперь мы должны спуститься». «Спуститься? Нельзя. Его провоцировать. Мы должны идти сами. Сами. Значит, мы должны оставить наших стражей. Не самая заманчивая перспектива». Я немного помялся, вспомнил, что на данный момент являюсь в мире Ямато магом пятого круга и наконец вздохнул и сказал: «Ну ладно, веди». Примерно через 10 минут, процесс это был не быстрый, мы спешились, уложили наших стражей на землю и стали вместе с Мурасаки, а вернее Ха, которая снова, судя по туманной дымке в глазах, завладела ее телом, пробираться через пустыню в сторону пригорода. 57. Ха-2. Примерно через 10 минут, процесс это был не быстрый, мы спешились, уложили наших стражей на землю и стали вместе с Мурасаки, а вернее Ха, которая снова, судя по туманной дымке в глазах, завладела ее телом, пробираться через пустыню в сторону пригорода. Вблизи последний оказался довольно большим. Я уже привык наблюдать мир из кабинки моего стража, и теперь чувствовал себя как человек, который неожиданно оказался в тельце муравья. Собственно, поэтому нам пришлось немного пройтись, чтобы добраться до места своего назначения. Всю дорогу я поглядывал краем глаза на Ха, но последняя казалась совершенно невозмутимой, и лицо ее, как и прежде, представляло собой непроницаемую маску. Мне хотелось растопить лед между нами, но сперва я не мог придумать тему для разговора, а потом, когда перед нами наконец протянулась серая дорога, помешало невидимое напряжение, которое висело посреди воздуха. Ха остановилась на границе, которая отделяла пустыню и субурбию, посмотрела на последнюю своими серыми глазами и пошла вперед. Я следовал прямо за ней и между делом смотрел по сторонам. Газон, садовые гномики и редкие невысокие деревья. Самый обыкновенный, хотя и немного стерильный пригород, примерно такие строили в Штатах для испытания ядерного оружия. Лишь некоторое время спустя я заметил странность. На дверях каждого дома крепилась табличка, на которой, по всей видимости, должна была быть выгравирована фамилия его владельца. Видимо, так оно когда-то и было, но потом изначальная надпись стерлась или ее намеренно стерли и вместо нее оставили только вереницу цифр и букв. Y2, J1, B18, A4, M12 и так далее. У меня появилось определенное, хотя и расплывчатое предположение, что именно это может означать. Я уже собирался его обдумать, как вдруг что-то легонько ударило мою правую ногу. Я посмотрел вниз. Передо мной лежал пестрый красный мячик. Я осмотрелся и увидел мальчика в шортиках, который семенил в мою сторону. Он подобрал мячик, посмотрел на меня своими яркими голубыми глазами и сказал: «Извините». «Ничего», — ответил я машинально. Мальчик кивнул, повернулся и побежал к своим друзьям. Я проводил его взглядом. Затем повернулся и посмотрел на Ха. Последняя пристально наблюдала за произошедшей сценкой. Взгляд ее казался всеобъемлющим, как объектив хорошей камеры. «Идем?» — спросил я. Она кивнула, более медленно, чем обычно, хотя возможно, что мне просто показалось, и мы пошли дальше. Дорога была длинной и однообразной. Даже не знаю, виной ли было странное пространство, в котором мы оказались, или само понятие американской субурби, но я уже было с головой погрузился в собственные мысли, как вдруг Ха сперва замедлилась, а потом совсем остановилась. Она повернулась всем своим телом и посмотрела на очередной, совершенно непримечательный среди остальной вереницы одноэтажный домик. «Идем», — сказала она, ступая на тропинку, которая разрезала ровный, как под линеечку, газон. Я проследовал за ней. Поднимаясь на порог, я бросил взгляд на табличку, которая венчала беленькую дверь. Фамилии на ней не было, даже затертой. На золотистой поверхности была выгравирована единственная буква «Х». К этому времени я уже примерно понимал, что здесь происходит, а потому совсем не удивился, когда с другой стороны дверного проема меня встретил необыкновенный американский дом, но совершенно стерильный белый коридор. Вместе с Ха мы прошли его до конца и повернули направо. Там была очередная дверь из тех, которые обыкновенно встречаются в больницах. Ха стала перед ней и замялась. В ее исполнении нерешительность выглядела довольно странно. Она была похожа на робота, которого резко выдернули из розетки. Наконец девушка повернула ручку и провела меня внутрь. Белизна. Именно предельная белизна первой бросалась в глаза, стоило только переступить порог палаты. Затем, постепенно, белизна начинала приобретать очертания. Посреди палаты стояла больничная койка, накрытая тонким, чистым, примерно такие давали в детском садике во время тихого часа, покрывалом. За ним тускло выступала фигура женщины. Назвать ее возраст было проблематично. Она была взрослой, определенно, и в то же время сам факт, что мне приходится делать это уточнение, говорил о том, что было в ней нечто детское, чистое. Ее длинные светлые волосы, словно речные заводи, разливались на покрывало. Все ее тело было спрятано. Виднелось только лицо, красивое, чистое, невинное и непоколебимое, как у мертвеца. Ее запросто можно было принять за мертвую, если бы не пронзительный в такой светлой и тихой комнате писк, который изредка издавал датчик сердцебиения, рисуя при каждом своем возгласе маленькую гору на черном экранчике. Марусаки стала перед женщиной и посмотрела на нее. Повисла тишина, нарушаемая только редким и пронзительным писком. «Это ты, так?» – спросил я наконец тихим голосом. Ха кивнула. «Как тебя зовут?» «На самом деле, больше я не помню». Я кивнул и снова посмотрел на женщину. Видимо, примерно 30 лет назад, во время первого явления Вестника, она была еще совсем ребенком, настолько маленьким, что даже не запомнила собственное имя. И как его запомнишь, если в один момент оно, как и все прочие детские воспоминания, погрузились в туман, и на смену ему пришла единственная бирка. Пациент Ха, тот самый ребенок, который впервые заговорил о Вестнике. Икари мне про него рассказывал. Да и я сам кое-что прочел за время собственных изысканий. Именно Ха впервые заговорила о том, что скоро явится Вестник. Она предупреждала. Ее не слушали. Он пришел, и мир закончился. Это была официальная теория. А на самом деле, все так и было. Почти, проговорили губы Мурасаки. И завели рассказ. 58. Кролик. Это была история про маленькую девочку, жившую среди высоких людей в белых халатах и немногочисленных сверстников, у которых не было имен, но только буквы и цифры, и которые неумолимо исчезали один за другим, когда приходило время им погрузиться в сон. Люди в белых халатах называли это «тихий час». Ха этого не понимала. У нее было представление о том, как долго длится час, и в то же время других детей забирали на куда большее время. Их забирали навсегда. Они пропадали, на смену им приходили новые. На них ставили опыты, не очень болезненные, не всегда, и снова забирали, и так далее, снова и снова. В один момент Ха обнаружила, что все ее друзья, те, которые впервые встретили ее в этом месте, или вернее будет сказать встретили ее сознание, когда она и проклюнулась из небытия самого раннего детства, исчезли. Вместо них появились новые, но Ха теперь не хотела заводить знакомства. Она не видела в этом смысла. Она знала, что рано или поздно их тоже заберут, что, возможно, заберут и ее тоже. Она была не против, ей было одиноко. Если ее друзья спят, она тоже хотела бы заснуть. Шли дни, и вот однажды, сидя в общей комнате, в совершенно белом помещении, в котором лежали разноцветные игрушки, строя башенку из кубиков, Ха вдруг заметила, что один из кубиков приоткрылся. Одна его грань задвинулась, и наружу из темноты выглянул маленький человеческий глаз, осмотрелся боязливо и спрятался назад. Ха сморгнула. Затем из темного карманчика медленно, неуверенно высунулась маленькая бронзовая дудочка с тонкими, как музыкальные ноты, ручками. Она тоже осмотрелась, посмотрела на Ха, медленно кивнула и тихонько прощебетала, как птичка. Ду. Ха уже было наклонилась, чтобы внимательнее рассмотреть странную игрушку, когда дудочка резко спряталась в карманчик. Наконец зазвучали, сперва тихо, а потом громко, приближаясь, пухленькие лапки, и наружу из кубика показался маленький плюшевый кролик. Осмотрелся, принюхался, затем посмотрел на Ха и поклонился. «Здравствуйте, сударыня!» Ха разинула рот. Все происходящее было невероятно странным, да и сам кролик, теперь, когда она присмотрелась к нему, показалось ей каким-то не таким. Но что именно в нем было не так, она выразить, то ли потому что ей не хватало словарного запаса, то ли еще почему, не могла. И все же кролик оказался приветлив. Он предложил поиграть. Они поиграли. А потом Ха проснулась и с некоторой грустью осознала, что все это был просто сон. Однако на следующий день сон повторился, и на следующий, и снова, и опять. Она привыкла, что каждую ночь, или, вернее, каждую тень, потому что ночь, про которую для нее читали сказки, не люди, но диктофоны, и время, когда выключается свет и приказывают спать, воспринимались ей как совершенно разные, не связанные друг с другом вещи. Так вот, каждую тень она стала видеться с кроликов, играть. Вскоре, она даже привыкла к нему, хотя странность, замеченная ей при первом его появлении, оставалась неизменной. Иной раз, когда они сидели за игрушечным столиком и пили чай, и кролик наклонился, дуя на свою кружку, она заметила у него на спине тонкую молнию, как от костюма. В другой, играя в салки и бегая за кроликом, который прыгал на своих пухленьких лапках по белой комнате, она вдруг заметила, очень отчетливо, хотя и всего на секунду, глаз, который выглядывает у него со спины. Нет, который выглядывает у него на спине. В общем, ее друг был довольно странным, и в то же время это был единственный друг, который ее не бросит. Ведь если он появляется только во снах, значит, останется с ней, даже когда и ей придет время пойти на тихий час. А потом все изменилось. Этому предшествовал разговор, который произошел во время их очередного чаепития. Ха, пригубив пластиковую чашку, с интересом смотрела в глаза кролику. Иногда ей казалось, что в их глянцевой чистоте то и дело мелькает нечто иное, быстрое, неуловимое и странным образом большое. Вдруг кролик деловито поставил игрушечную чашку на столик и заявил: «Между прочим, сударыня, вестник скоро будет здесь». «Вестник, именно так», — сказал кролик, показывая на золотистые часики, которые висели у него на шее. «Совсем скоро будет здесь. И чтё, ох, вы узнаете это совсем скоро, сударыня, совсем скоро», — ответил кролик с многозначительной улыбкой. Ха задумчиво, как это делают взрослые, кивнула и сделала еще один глоточек из пластиковой чашки. А на следующий день кролик не пришел. Она испугалась. Неужели он тоже решил ее бросить? Неужели и его тоже увели на тихий час? Она стала бегать, метаться и вдруг заметила кубик, из которого он всегда появлялся. К своему удивлению Ха обнаружила, что последний стал заметно больше. Он стал настолько большим, что теперь она могла протиснуться внутрь. Ха боязливо посмотрела на темное отверстие и, поджав губки, стала медленно углубляться в темноту. Вскоре она привыкла и стала с интересом смотреть по сторонам. Ей вспоминалась широкая труба из красной пластмассы на детской площадке, на которую ее и остальных детей изредка выводили поиграть. Прямо как в трубе, в которой твоя кожа приобретала алый оттенок, в туннеле было не совсем темно, но стоял приглушенный полумрак. Наконец ее ноги опустились на что-то мягкое. Она присела, пощупала и сразу обрадовалась, ибо ей было знакомо прикосновение этого. «Мистер Кролик!» — воскликнула девочка. Тишина. Ее голос эхом раздался в темноте. Девочка поморгала, еще немного проползала вперед и вдруг охнула. Перед нет, под нею был не кролик, но его шкурка. Она была настолько ошеломлена данным открытием, что сперва даже забыла испугаться. Когда же она пришла в себя, то зрение ее еще немного прояснилось, и она заметила, что никакая это была не шкурка, но маленький костюм. Ха подергала за пластиковый язычок от молнии, обыкновенно припрятанный за искусственной шерсткой, и уже собиралась посмотреть, что было внутри, когда услышала тихий и глубокий голос. «Мы». Она повернулась и увидела темную фигуру, необычайно темную и необычайно большую, которая скрывалась в темноте. 59.3. «Мы». Она повернулась и увидела темную фигуру, необычайно темную и необычайно большую, которая скрывалась в темноте. «Мистер Кролик?» – спросила Ха. Она была не уверена в своем предположении. Фигура была слишком большая, чтобы уместиться в костюм. Своего кролика она могла приподнять, а если очень постарается, то, наверное, даже взять на руки, хотя обыкновенно этого не делала, хотя сам он и был не против, слишком длительное прикосновение к нему вселяло в нее беспокойство и некое другое чувство, которая выворачивала ее нутро наизнанку. «Мы», — продолжала фигура гортанным голосом, притаившись в темноте, — «должны пугать. Страх — самое сильное чувство, самое сильное. Мы пожираем его, дышим, извергаем. Мы есть его порождение, и он есть поражение. Нас», — декларировал неизвестный. Его интонации действительно напоминали интонации кролика, но в то же время казались более разобранными, дикими, звериными. Хани уверенно шагнул назад, но это было бессмысленно. Стоило ей пошевелиться, как фигура приподнялась и стала еще выше, больше. Она стала совсем как взрослый. Она приобрела человеческие и в то же время совершенно чуждые человеку очертания. Ха почувствовала, как легкий, колкий холодок пробегает по ее телу, как будто внутри нее все поросло маленькими и острыми ледяными кристалликами, из-за которых каждое движение теперь давалось ее с большим и болезненным трудом. «Мы, моя дорогая», на секунду голос кролика снова сделался обыкновенным, а потом вовсе стал почти детским. «Просто хотим кушать морковку. Ты любишь морковку? Я люблю морковку». С этими словами он, оно, они, облаченные в мантию из скрепленных нитками человеческих губ, мантию, шириной как целый мир, шагнули вперед и неожиданно нависли над ней со слепительной улыбкой. Она закричала, повернулась, побежала. Ей был известен страх, о, разумеется, ей был известен страх, и в то же время теперь все прежние испуги, люди в белом, тени, которые прятались у нее под кроватью, шприцы, лекарственный запах, все это показалось ее легкими покалываниями перед лицом пронзительных ножниц, которые вонзились в ее грудь и на мельчайшие дольки покромсали ее сердце и оставили глубокий шрам в самых недрах ее сознания. О чем она думала, когда бежала сломя ноги на выход? Что сбежать у нее не выйдет, что это невозможно, что этот образ навсегда теперь отпечатается в ее сознании, что прямо сейчас он пожирает ее сознание, как дикий зверь, и что совершенно неважно, сможет она сбежать или нет от дикой тени, от великанской тени, которая с грохотом, неловко переставляя ноги, несется и смеется прямо у нее за спиной, что она пропала, погибла, что настал всему конец. Она сбежала, проснулась, но это был временный побег. Она пыталась предупредить, что совсем скоро он будет здесь, что он грядет, что он, вестник, уже совсем рядом, но ее никто не слушал. И когда она заснула, после болезненного укола, он ее уже ждал. Остальные ее воспоминания были туманны, похожи, смешно сказать, на сон. Она помнила кровь, разруху, разрушение. Помнила боли и страдания, которые причиняла, хотя и не по собственной воле, своими руками. Вестник явился через нее, но не оставил ее окончательно. Он был точно младенец, который выполз у нее из чрева, но не до конца. Она превратилась в туннель, через который он пробрался в этот мир, чтобы устроить свое бешеное буйство, и, убивая, он и ее тоже заляпал кровью. Он теребил ее острой палкой и заставлял пожирать людей собственными зубами. Все это продолжалось целую вечность. Затем он заснул, успокоился, его силы иссякли, и все же она прекрасно понимала, что это был только временный сон, тихий час, что он еще обязательно проснется, и когда это случится, кровь, которая теперь стекала у нее по губам, снова польется в ее горло, вся горячая, усыпанная дробленными косточками и рваными кусочками человеческой плоти. Долгое время она была заперта внутри своего сознания, а потом, пришел он. «Он?» — спросил я на этом моменте истории. Мы все еще стояли в белой комнате, возле больничной койки, на которой лежала спящая женщина, призрак. Сперва на стене появилась трещинка, затем, тихо, неторопливо переставляя ноги, не желая разбудить спящее чудовище внутри нее, он пришел, приподнял ее и повел за собой. После этого они поговорили. Он рассказал ей о том, что они собой представляют, что такое серый туман, что он, на этих словах его губы приподнялись в горькой улыбке, вот уже долгое, долгое время пытается с ними бороться. Он научил ее тоже оставлять собственную оболочку, растягивать ту незримую цепь, которая привязывала ее душу к собственному телу. Наконец он рассказал о том, что можно сделать, чтобы все исправить. На самом деле это было довольно просто. Было два варианта. Первый, ему просто нужно было стать достаточно сильным, чтобы уничтожить вестника, когда он захочет проснуться. Вот и все. Она спросила про второй вариант. Он молчал. Второй вариант. Нужно уничтожить оболочку, туннель, через который проник вестник, проговорила Мурасаки, разглядывая женщину на белой кровати так, будто та была для нее совершенно чужой. Если уничтожить оболочку, мы остановим его. Он обещал, что этого не нужно делать. Потом он исчез. Я ждала, ждала, его не было, и поэтому ты решила найти кого-нибудь другого, кто сможет это сделать, спросил я. Ха кивнула, и в этот момент меня осенило. Все прежние наши встречи вдруг обрели смысл и ясность. Зачем она в свое время пыталась превратить сестру Мацуя в Ниса, затем наблюдала за мной, когда я впервые встретил беременную Киёко. Зачем, прямо перед тем, как я узнал про Мурасаки, обещала, что теперь мне придется сделать выбор. Многое из этого, вероятно, было подстроено. Много произошло случайно. Но все эти события носили единственную цель. Она хотела проверить меня. Проверить, смогу ли, в отличие от призрака, пойти на решительный шаг. Сделать правильный выбор. Убить ее, чтобы спасти весь мир. Я хотела проверить тебя. Я хотела проверить и показать, что иногда приходится выбирать. Но ты провалила все проверки. Я горько улыбнулся. Ты провалила все проверки. Ты ничему не научилась. У меня не осталось выбора. Времени. Времени, насторожился я. Она кивнула головой. Он скоро проснется. Он скоро вернется. Я чувствую это. А скоро? Это когда? Спросил я, чувствуя, как все внутри меня сжимается. Ха замолчала. Взгляд ее стал сосредоточенным. В помещении повисла напряженная тишина. И наконец, он вернется через 3 дня.